Часть третья. Пропавший рейс. Глава первая. Оля загрустила в одиночестве. Тиамит отсутствовал долго. Она выполнила все его распоряжения, и ей нечем было заняться. День начинался с утренней тренировки. Ольга всегда с упорством принималась за любое дело, и оно постепенно становилось привычкой. Бег, купание, гимнастика и преподанная Дмитрием курс самообороны были частью ежедневного графика. В отсутствие Эл дни и ночи приобрели удобный для нее ритм. Оля хвостом ходила за магом, едва он появлялся на острове. Он был для нее особенным, таинственным, волшебным. Она вспомнила захватывающие рассказы Юнаэл об этом человеке. Улыбалась, сравнила свое поведение. Оно было в точности таким, как у Эл. Его мышление казалось ей парадоксальным. Действия нельзя было предугадать. Это он словно в невидимой книге читал ее поступки. Она перестала строить планы. Как увлеченный наивный ребенок ждала от него новых затей. Ольга давно не ощущала себя такой спокойной и счастливой. Медицина осталась в стороне. Ольга изучала новые языки, просиживала за книгами в библиотеке. Ее жизнь на острове состояла из постоянного изучения. Азарт, с которым она поглощала знания, забавлял Тиамита. От него она узнала иные концепции рождения миров. Они выглядели как архаические сказки, отдавали средневековьем. Именно из-за налета времени, старых слов, выражений Ольге нравились эти старинные теории космогонии. Рассказы о существовании могущественных правителей, разумов, рассказы превращали в зрительные галлюцинации, Ольга видела образы. Она долгое время не обращала внимания на звездное небо острова, а потом замерла однажды и простояла до той поры, пока звезды не стали таять в утреннем свете. Она не знала этого неба. Она не разбиралась в навигации, но могла в общих чертах прочесть карту, как пилот. Но небо острова будило совсем другие чувства. Оттуда текла сила, что Ольгин ум пасовал, она переставала думать, глядя на эту красоту. Собственная ничтожность порождала восхищение. Не страх или уныние, восторг наполнял душу. Теперь перед сном она всегда любовалась небом, и каждый вечер оно было ясным и звездным. Вдруг она заскучала. Она возвратилась в свою комнату после утренних упражнений. По дороге ей на ум пришла Эл. Она улыбнулась, потому что сейчас делала то же самое, чем по утрам занималась лучшая подруга. Только Димки не хватало. И тут Ольга вспомнила об Игоре. На короткое время она забыла, что кроме Тиамита существует он. Он тоже на острове, и она давно не видела его. Ольга удивилась, потому что ей чуть-чуть стало стыдно. Игорь был все время один. А если не писал свои вирши, то скучал, наверное. Оля решила немедленно исправить свою оплошность, найдя Игоря, побеседовать, полюбопытствовать, чем он занят. Странно, что он сам и не искал ее. Ольга знала почему. Как любая нормальная девушка, она интуитивно чувствовала, что для Игоря она не является просто другом. Пара намеков Эл укрепили подозрения. Он был ее первым мужчиной. Сама эта мысль обескураживала Ольгу. По прошествии лет тот период казался нереальным. Она приписывала свои поступки и его поступки своей душевной болезни. Амадей надолго вычеркнул Игоря из ее сердца. Она просто боялась вникнуть в то, что происходит у него в душе. Если что-то пойдет не так, их дружбе наступит конец. Этого Ольга ни в коем случае не хотела. Она шла с этими мыслями по галерее, пугала собственных соображений. Особенно ей удивительным казался тот факт, что, оказавшись практически вдвоем на острове, они перестали общаться. Она ненадолго совсем о нем забыла. Как она могла забыть? Она припомнила, как Эл и Дмитрий весело обсуждали происшествие с Игорем на втором ярусе дворца. Она не поинтересовалась, что там произошло. Значит, он теперь мог быть там? Ольга начала суетиться, заплутала в галереях. «Да что же это?» – простонала она и сплеснула руками. Вместо второго яруса она оказалась на третьем. «Не могла разыскать лестницу, пандус, ведущий вниз. Да хоть бы карту кто-нибудь составил!» – возмутилась она. Шорох шагов привлек ее внимание, и, слава богу, это был он. «Я заблудилась», – пожаловалась она, забыв о вежливом приветствии. «Не удивляюсь. Если все время проводить в библиотеке, не мудрено потерять эту ориентацию». Он был весел, никаких следов тоски. Прежней депрессии она не обнаружила. Его лукавый, смеющийся взгляд задел Ольгин самолюбие. «Ты», – она сделала паузу, чтобы подумать, – «ты пропал совсем? Даже в гости не заходишь». Ее тон был укоризненным. Он улыбнулся, ответил прежним тоном, с лукавством во взгляде. «Ты тоже». «Что это ты так весел? Я тебе рад. Ты искал меня?» Ольга ощутила, что наблюдает перемену в нем. Он стоял напротив, плечи были расправлены, поза даже слегка самоуверенная. Он прятал за спину одну руку. «Что это у тебя в руке?» – поинтересовалась она. «Подарок для тебя». Сердце у нее ёкнуло. Он наверняка поэму сочинил. Ольге стало лестно, что она станет первым читателем, а если это подарок, то и обладателем этого шедевра. «Покажи». Игорь вытащил из-за спины какой-то предмет. И в первое мгновение она ощутила разочарование. Но потом... Его рука была в перчатке, большой, грубой. Запах был странный, металлический, машинный. Он держал в пальцах розу. Вернее, цветок. «Осторожно, я взял ее еще горячий», — предупредил он. Ольга сделала шаг, чтобы ближе увидеть цветок, потрогать его. Она поднесла пальцы к стебельку из желтоватого металла. От него веяло теплом. Она прикоснулась к теплому стержню. Ей было трудно поверить, что предмет перед ней металлический. Имитация была потрясающая. «Это скорее шиповник. На настоящую розу у меня пока не хватит терпения и таланта», — пояснил он. «Бутоны в саду словно замерли, никак не распустятся. Я подумал, что ты соскучишься по цветам. Здесь их нет». Ольга посмотрела не на него, а на лепестки цветка. Он приблизился уже настолько, что не видел ее лица. Он мог бы обнять ее, но не решился. Хотел поцеловать в макушку, но усилием воли подавил желание. «Она чудесна!» Отрывая от розы взгляд, сказала она. Она стала похожа на восторженного ребенка, которому показали фокус. «Откуда ты ее взял? Почему она такая горячая?» «Я ее сделал сам. Сам». Ольга посмотрела на него с недоумением, с тем безумным выражением в глазах, которое иногда пугало его. Она была крайне удивлена. В такие моменты она не могла разговаривать. «Я нашел немного руды на острове. Выплавил металл. Он оказался податлив в обработке. Для меча или кинжала он не годится. Я занялся изящным искусством. Я подумала о себе». Ольга не могла вникнуть в его слова, потому что цветок в ее руках занимал все внимание. Она трогала лепестки. «Шипы?» — с удивлением сказала она. «Ну, потому что они должны быть у розы. Мне кажется, я больше шокировал тебя, чем обрадовал». Ольга нашла в его словах определение своему состоянию и согласно кивнула. «Ну, скорее так. Не очень приятно, но я не ожидал, что ты способен сотворить такое». «Вообще-то я инженер», — намекнул он. Действительно, ее ум не проводил параллелей с прошлым. Для Ольги Игорь всегда был больше музыкантом, чем кто-то еще. Она представляла себе, что он бродит по острову, погруженный в свои мысли, обязательно угрюмый. Но все не так. Ее представления разошлись с реальностью. «Чем ты был занят все это время?» — спросила она. «Я учился», — ответил он. Тиамид согласился мне помочь в изысканиях. Он мудрец и действительно может делать невероятные вещи. «Ты общался с Тиамидом?» — удивилась она. «А ты думала, что я продолжаю хандрить? Здесь такое невозможно. Я обзавелся целой лабораторией. Идем, я так и быть покажу тебе». Он взял ее под руку, повел по галерее. «Почему ты мне не сказал?» — возмутилась Ольга. «Ты прятался от меня?» «Что за тон? Ты и не думала обо мне. Ты слишком занята собой. И вообще женщине нечего делать в моих тайных комнатах». «Что?» — возмутилась она. «Почему? Это тебе не просто химический опыт. Тут творятся вещи поважнее». «Я не женщина, я ученый», — гордо заявила она. «Что значит, мне нечего делать? Значит, Тиамид учил не только меня?» «Я слышу ревнивые нотки. Ты эгоистка, не знал». Он дразнил ее. «Покажи, чем ты занят. Клянусь, я смогу это повторить», — заявила она. «Не сможешь», — уверенно заявил он. «Смогу!» Он улыбнулся и шел неспешно. «Оль, зачем тебе это? Ты вздумала соревнование устроить?» Ольга остановилась, задумалась. «Я все равно попробую». «Работа грязная», — предупредил он. «По тебе незаметно», — парировала она, намекая на его аккуратный вид. «Я переоделся, чтобы встретить тебя. Ты знал, что я приду? Ты думал обо мне?» «Откуда ты знаешь? Ты же поглощен своей музыкой. В таком состоянии ты никого не видишь и не слышишь». «Здесь мне не нужно заниматься, как ты выразилась, музыкой. Это место уже музыка, и я слышу ее». Ольга недоверчиво покосилась. «И чему тебя учит Тиамид?» — спросила она. «Прежде всего обращаться с оружием. Ты не любишь драться и стрелять», — заметила она. «Нет, не люблю. И я и не делаю этого. Я делаю само оружие». «Зачем?» — испуганная Ольга остановилась. «Пока не знаю точно, не волнуйся. Я просто занимаюсь кузнечным делом. Химией, если можно так описать некоторые мои опыты. Мне пришлось вспомнить подростковые навыки. Не предполагал прежде, что они мне понадобятся. Общение с Элькой многое мне, оказывается, дало. Прошло время, старый арсенал знаний стал необходим. Все возвращается». Он назвал Эл детским именем. Ольга пристально посмотрела на него. Он всегда вспоминал Эл с точки зрения своей прошлой влюбленности. Изумление Ольги достигло предела, когда она увидела мастерскую. Несколько комнат, связанные друг с другом, были набиты предметами непонятного назначения. В одной было особенно жарко, там тлели настоящие угли и пахло непривычно. Ольге захотелось проверить тут все. Она осматривала мебель и вещи. Единственные знакомые предметы были колбы на полках. У стен в них хранились порошки, какие-то кристаллические структуры, кораллы и даже раковины. «Ты разбираешься во всем, что тут есть?» – неуверенно спросила она. «Это мое место», – заявил он уверенно. Я назвал ее кузницей, точнее, Дмитрий подал эту идею. «Димка здесь был?» «Да все, кроме тебя». «Почему ты меня не приглашал?» – оскорбилась Ольга. «Тебе было неинтересно». Она не стала бы спорить, действительно. Ее не интересовали развлечения Игоря на острове. То, что она видела, уже не развлечение. Она заметила в углу коническую подставку, которая удерживала вместе целую связку мечей. Она вытащила один, и он с неприятным лязгом покинул собратьев. Меч был тяжелый. Рука Ольги задрожала. Игорь перехватил ее кисть. «Ты выбрала очень тяжелый и острый, осторожно». «Разве ему не нужны?» Оля стала припоминать. «Нужны». «Это просто эксперимент. Я не думаю, что им можно сражаться. Он слишком груб». В одной руке Ольга держала розу, в другой оружие. У Игоря появилась ассоциация, мелькнула в уме четверостишье, он не стал его озвучивать. Раз Ольга показала свою эгоистическую сторону, то и возгордиться может. «Тогда дай мне меч поудобнее и легче для тренировок. Мне досталась палка, и мне кажется, что я уже переросла этот уровень», — заявила она. «А надо было еще один меч, поменьше. Первый, который он с гордостью показывал Дмитрию и Эл. Этот подойдет», — оценивающим тоном сообщила она. «Этот не отдам. Он мой первый, и он мне дорог». «Что бы я ни взяла, ты мне ничего не отдашь», – заключила Ольга. «Спасибо за розу. Она очень хороша. Но меч мне более нужен».